Эпилог. Оказавшись вдруг снова в вонючем мареве кисляка, скальпель в первые мгновения даже растерялся, настолько неожиданным для него оказался такой исход. Увидев из своей засады заходящий на пляж оазиса отряд противника, он невольно расслабился, окончательно уверовав в свою легкую победу. Все четверо игроков были основательно утомлены длинным переходом по черноте, а самый опасный из них рихтовщик, судя по окровавленным лохмотьям, и вовсе был серьезно ранен. Все четверо, как было задумано, отвлеклись на расположившуюся у кромки воды в дальнем углу парочку, белку, парализованную ударом паука, безвольно прижавшуюся щекой к могучей груди своего пленителя. Подгадав момент, скальпель активировал читерский рывок высокоуровневого игрока и понесся в сгустившемся воздухе на замедлившуюся до черепашьей скорости четверку. Нож с лезвием в разы острее бритвы, призванный из инвентаря, материализовался в его правой ладони, готовый вновь обогриться чужой кровью. Первой его жертвой, разумеется, должен был стать ненавистный рихтовщик. Этот придурок повелся на приманку и вместе с остальными с озадаченным видом пялился на лапающего белку паука. Скальпель отвел руку для неотразимого удара и мысленно пожелал ушлепку досматривать кровавый финал представления уже в зеркале памяти. Но нацеленное в горло недруга лезвие неожиданно рубануло пустоту, и одновременно с его невероятным промахом что-то раскаленное вонзилось в основание шеи. Реальность вдруг померкла, и скальпель оказался в конечном кисляке. «А я тебя предупреждал!» Как всегда, сзади раздался знакомый голос незаметно подкравшегося насмешника. «Чё за дела, хранитель? Почему я здесь?» «Может, потому что попёр на того, кто гораздо сильнее тебя?» «Рихтовщик? Сильнее меня?» «Выходит так, раз здесь сейчас ты, а не он». «Какого хрена? Чё за подстава? Орден вероломно нарушил нейтралитет и посмел вмешаться в дела игроков?» «Какие громкие слова, игрок! Быть может, пока не наломал дров, глянешь для разнообразия в зеркало?» Не дожидаясь ответа скальпеля, перед ним из тумана вынырнуло массивное зеркальное полотно, по поверхности которого, словно по воде, тут же пробежала реальная рябь, и вот уже на огромном экране появилась до боли знакомая картинка пляжа оазиса. Съемка, как всегда, началась с панорамного вида высоко сверху, примерно с 10-метровой высоты. Но по мере развития сюжета камера постепенно снижалась, и последний эпизод жизни игрока демонстрировался уже с минимального отдаления, практически в упор. На пляж вышла группа рихтовщика, и четверо игроков озадаченно уставились на лежащую в дальнем конце пару «белку с пауком». После чего изображение сместилось на куст, за которым прятался скальпель, и воспроизведение резко замедлилось. Лишь благодаря замедлению получилось в деталях рассмотреть, как игрок под читерским ускорением вырывается из укрытия и в два огромных прыжка подлетает к замершей напротив куста четверки. Раздвинутый скальпелем колючий куст еще даже не начал смыкаться, а сверкнувший в руке убийцы нож уже нанес удар в шею рихтовщика. Вернее, попытался нанести, потому что в момент удара, стремительного как взмах крыльев мотылька, воспроизведение повторно замедлилось еще в несколько раз. И у наблюдающего со стороны скальпеля невольно вырвалось изумленное: «Да как такое возможно-то?» Нож скальпеля почти долетел до горла жертвы, когда еще большее замедление позволило в деталях рассмотреть, как вдруг рихтовщик, резко преобразившийся из жалкой раненой жертвы в расчетливого охотника, плавным текучим движением сместился на полметра в сторону, выходя из-под смертельного удара. Материализовавшийся в момент перемещения длинный тесак в руке рихтовщика, продолжая завораживающую текучесть приема, обрушился на шею невольно чуть просевшего после промаха скальпеля и, вонзаясь в его плоть, буквально полыхнул огнем. «Как видишь, рихтовщик легко управился с тобой без чьей-либо помощи», – прокомментировал за спиной увиденный насмешливый голос. «Но как? Это же противоречит всем канонам! У него же не было времени, чтобы так развиться! Хранитель, как ты это провернул в обход системы? Подкинул говнюку какой-то заковыристый эпик с тучей опыта и горой плюшек в конце?» «Почти». «Ну же, не томи», – сказал «А», говори «Б». «Скажем так, рихтовщик с честью выдержал одно испытание». «Что за испытание?» «Чрезвычайно опасное». «Мля, мне каждое слово из тебя клещами вытаскивать, кровопийца!» «Увы, это не мой секрет». «Заклинаю, хранитель, я должен знать!» «Есть лишь один способ открыть правду, но, боюсь, он тебе не понравится». «Понравится, говори!» «Я могу организовать такое же испытание и тебе, скальпель. Ну и в процессе его прохождения ты, разумеется, сам ответишь на все свои вопросы». «А что по времени?» «Ого, об этом вообще не беспокойся. В реальном времени испытание продлится не дольше минуты». «Даже так? И почему это, стесняюсь спросить такую охренительную тему, ты предлагаешь мне только сейчас? Таишь вкусняшку исключительно для любимчиков типа рихтовщика, и если б я не спалил тебя сейчас, так ты согласен рискнуть? Издеваешься? Конечно, черт возьми! Да, да, еще раз да! Обязан тебя предупредить, что испытание придется проходить без доступа к воскрешениям, соответственно, смерть во время него станет для тебя окончательной». «Ну, несколько минут без воскрешений как-нибудь протяну», – пренебрежительно фыркнул скальпель. «Там не все так просто, как кажется на первый взгляд». «Рихтовщик смог, и я смогу! Не тяни, запускай!» «Что ж, если твердо решил, подтверди свой выбор четко вслух». «Хочу пройти тот же квест, что возвысил рихтовщика, немедленно!» «Твои слова услышаны. Разрешение получено. Удачи тебе, скальпель!» В следующую секунду перед глазами скальпеля загорелись строки непривычно короткого уведомления о воскрешении. «Внимание! Запускается процесс внедрения на... Сбой системы! Перезагрузка! Запускается процесс погружения в лабиринты силы!» «Это чё ещё за дичь?» У сурового убийцы волосы на затылке встали дыбом. «Сука! Ты чё этого идиота в лабиринты отправил?» Но ответом игроку была лишь равнодушная тишина. Перед глазами скальпеля загорелась очередная системная строчка. «Внимание! Обозначьте точку привязки к Стиксу. 10, 9, 8, 7...» Запущенная коварством хранителя игра, увы, уже началась. Скальпеля честно предупредили о чрезвычайно опасном испытании. Скальпель решил рискнуть. Система одобрила его решение. И теперь, хочет он того или нет, но скальпелю придется играть по чужим правилам. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Ноябрь 2024 года.